Но нет никаких трактиров, пивных и прочих заведений со столь инфернальным названием в регистрах не значилось. Вероятно, название было неофициальное, а разговорное для своих. Вот и весь итог восьмидневного расследования. Две хилые ниточки. Первая из которых, скорее всего, никакая не ниточка, а издевательство. Вторая же, оборванная, никуда не выводит. Жизненная мудрость. Благородный муж не выедает себе печенку из-за того, что невозможно исправить, а пожимает плечами и следует своим путем дальше. Надо будет вечером записать в Никки. Хотя нет, это банальность, вариация на тему древней молитвы. «Боже, дай мне мудрости смириться с тем, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, дай мне ума отличить одно от другого». Ум сказал Эрасту Петровичу: тут ничего поделать нельзя. Мудрость закряхтела и согласилась.